«Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик», — сказал он вслух. «С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял 40 фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда? У тебя есть выход», — сказал он. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на веревку от паруса ногой. «Ну вот», — сказал он, — «я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды. «Глупо терять надежду», — думал он, — «к тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю. Не понимаю и, наверное, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу? Думаю, что грешно, хоть я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. В таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать. Да и к тому же пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр тоже был рыбаком, так же, как и отец великого Димаджо. Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать, и у него не было радио, он много думал, в том числе и о грехе. «Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь», — думал он. «Ты убил ее из гордости и потому, что ты рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. Если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно. Ты слишком много думаешь, старик», — сказал он вслух. «Но ты с удовольствием убивал акулу», — подумал старик. «А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие. Она красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх. Я убил ее, защищая свою жизнь», — сказал старик вслух. «И я убил ее мастерски. К тому же, — подумал он, — все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик, вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик». Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочное, как говядина, хоть и не красное. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко. Thank you. ветер не ослабевал. Он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки, дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла, скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево.